Часть первая. 600 лет не срок. Глава первая. С добрым утром, Агора. Все-таки не получилось. Последние воспоминания – трап к верхнему люку межсистемника и темнота. Значит, там и взяли не иначе. А ведь, казалось бы, все продумал до последней мелочи. Не должны они были хватиться пропажи еще сутки, как минимум. Слуха коснулось странное жужжание. Эх, глаза бы открыть, да тело не слушается. Дроид, что ли? И, судя по издаваемым им звукам, надиво ушатанный. Руки бы оторвать тому технику, что его обслуживает. Дроид действительно был ушатан временем. Грави-платформа, служившая ему средством передвижения, гудела от напряжения и чуть заметно подрагивала. Манипуляторы, которыми дроид освободил камеру от содержимого, скрипели и подвывали приводами. А содержимое было весьма примечательным. Юноша, лет 17 на вид, хорошо развитый физически, черноволосый и бледный, с заострившимися чертами лица, одетый в серый облегающий комбинезон без каких-либо намеков на карманы и с пустыми разъемами поясных держателей. На ногах высокие ботинки, а на запястье левой руки медленно проступает узкая ленточка неприметного серого браслета. Подняв тело над стазис-камерой, дроид, выполняя заложенную в него когда-то программу, крутанулся на месте, отчего руки и ноги юноши мотнулись из стороны в сторону, и покатил к стоящему в углу комнаты цилиндру медкапсулы. Оказавшись рядом с ней, дроид пискнул, обозначив поданный на капсулу сигнал, и цилиндр, зашипев приводами, медленно открылся. Несмотря на раздолбанный механизм, дроид довольно ловко поместил юношу в некое подобие кресла внутри капсулы и, издав еще один писк, откатился в сторону. Створка медкапсулы закрылась, и комната вновь погрузилась в тишину. Запрос, идентификация, отклик. Информаторий первого уровня, связь отсутствует. Информаторий второго уровня. Связь отсутствует. Обнаружено 48 устройств, открытых к подключению. Подключение. Отклонено. Неизвестный формат данных. Идет анализ. Время окончания процедуры – 67 минут. Найден блок протоколов. Коррекция временного интервала – 32 минуты до окончания процедуры. Прикрытые веками глаза считывали поступающую информацию, а в голове запертого в медкапсуле юноши зрели вопросы. Что за бред? Как может отсутствовать связь с верхним информаторием? Это так не бывает. Доступ к первому уровню обеспечивается в любой точке обитаемой части галактики, даже у ксеносов. Да у последнего приговоренного с колонизируемого мира имеется возможность подключения. Пусть связь открыта только на прием, но она есть. А здесь? И что за неизвестный формат данных? Внимание! Объем памяти недостаточен для продолжения анализа. Рекомендуется увеличение объема минимум в 42 раза. Отдать команду на приращение объема? Сколько? Да что он там анализирует, а? Это же... Не понял. Тьфу! Он же на каждое устройство свой процесс поднял. Подтверждение. До окончания процедуры 3 минуты 22 секунды, 3 минуты 21 секунда, 3 минуты 20 секунд, 3 минуты 19 секунд, 1 секунда, 0. Формирование массива завершено. Структура данных определена. Протокол 1. Запрос. Отклик. Есть доступ. Устройство. Наименование на интерлинии «Медкон-лекарь». Персональный номер 421222. Внимание! Анализ текстового материала справочных формуляров модуля «Лекарь» свидетельствует о языковом дрейфе. Вероятность смещения ввиду изоляции популяции 36%. Вероятность временного дрейфа – 57%. Вероятность иных причин изменения языка – 7%. Ого! Если допустить временной дрейф, то... Это ж сколько времени-то прошло? Впрочем, что гадать? Запрос на синхронизацию. Принято. Планетарное время синхронизировано. 18 часов 25 минут. День 5. Месяц 8. Цикл 845. 15 месяцев в году. Лето в разгаре, да? Или наоборот зима? Ха, неважно. Позиционирование на местности отложим на потом. Системное время. Синхронизировано. 12 часов 25 минут. 5,25 оборота. Ага. Скорость вращения здешнего светила почти классическая. Галактический стандарт. Синхронизировано. 0,62. Уточнение. 14384 год от начала. Сколько? 600 лет? Да чтоб его! 622 года в стазисе. Как вообще такое могло произойти? Медкапсула, уловив возбуждение пациента, тут же полыхнула предупреждающими сигналами и впрыснула в объем успокоительный раствор. Минута, другая, и, закончив работу, цилиндр распахнул створку. Юноша, наконец, смог открыть глаза и, глубоко вздохнув, перешагнул высокий порог лекаря. Высокие, плотно облегающие лодыжки ботинки с толстой, грубо рифленой подошвой глухо ударились о пластобетонный пол комнаты, и взгляд молодого человека зашарил по сторонам, не преминув отметить казенную скудность обстановки и общее запустение, царящее в плохо освещенном помещении. «Вот это я попал!» – хриплым голосом протянул юноша и растрепал влажные после медкапсулы волосы. Так еще никто со службы не дезертировал, это точно. На другой край галактики сбегали. Было дело, сам слышал. Но чтоб убежать во времени? Поздравляю, Ким, ты тут отличился. Молодой человек огляделся по сторонам и, заметив застывшего в углу дроида, уставился на него. Прошло несколько минут, и старый бот, скрипя манипуляторами и вибрируя гравиплатформой, подплыл ближе. «Значит, это ты меня вытащил из стазиса, да?» «Дебер-12МУ. Будешь бычком. Кстати, о мясе. Может, ты мне и поесть чего-нибудь найдешь, а?» – протянул Ким. На взлом последних протоколов безопасности дроида у него ушла одна минута, по истечении которой бот полностью подчинился юноше и, пискнув в очередной раз, покатил на выход из комнаты, показывая дорогу своему новому хозяину. А тот, следуя за дроидом, не прекращал взламывать все обнаруженные его системы устройства по очереди. И, напоровшись на вычислительный модуль, тихо выматерился, прочитав данные о последнем обращении к машине. 20 лет назад. Иными словами, последние два десятка лет здесь никого не было. Законсервированная база? Или брошенная? Ответ на этот вопрос нашелся все у того же вычислительного модуля. Запись последних действий персонала в логах машины четко свидетельствовала. Подземный комплекс его сотрудники покидали в спешке, но не по тревоге. Ушли и больше не вернулись. По крайней мере, ни один из люков комплекса с того момента ни разу не открывался. Обработав протокол, недождавшаяся хозяев база перешла на энергосберегающий режим, в котором и пребывала до недавнего времени. Ким хмыкнул. Весело. Очнулся на брошенной базе СБ, чужой СБ, через 600 лет после попытки сбежать со службы, и был принят системами этой самой базы как родной. В этом, конечно, есть свои плюсы. Вариант очнуться в тюремном блоке корпус-сервус был бы куда менее приятным. Можно сказать, что Киму удалось таки сбежать от перспективы воевать против родного мира самым радикальным способом. Сейчас же он жив, здоров и свободен. Уже три этих факта позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Ну а странности? У него полно времени, чтобы с ними разобраться. Например, с удивительной адекватностью и доброжелательностью систем базы. Здешняя техника принадлежит планетарному СБ и по логике опережает его морф-систему на сотни лет, но взламывается с такой легкостью, словно это не защищенная аппаратура специального назначения, а домашняя кофеварка. Нет, морф-система в организме юноши была довольно продвинутой для своего времени. Все-таки разрабатывалась она не абы для кого, а для операторов разведмодулей. Но даже с учетом этого факта, вскрытие защищенных каналов связи и взлом вычислителей, тем более аппаратуры СБ, с такой скоростью, это что-то странное. Надо разобраться. Стоп. Ким остановился перед низким, но широким порталом и, покосившись на зависшего рядом дроида, уставился на замок. Сигнал на открытие прошел моментально, и тяжелые створки складского комплекса с тихим скрежетом разошлись в стороны. Да уж, какое громкое название складской комплекс. И не подумаешь, что на самом деле за массивными дверьми располагается помещение площадью чуть больше 100 квадратных метров. Правда, забит он был, что называется, под завязку. Стеллажи ломятся от контейнеров, ящиков и капсул. И только в дальнем углу склада, огражденном низким бортиком, пусто. Ха, оружейка? Морф-система отправила запрос на складской вычислитель, и тот, в очередной раз удивив Кима своей покладистостью, выдал всю необходимую информацию. Да, оружейка. Силовые щиты отключены ввиду отсутствия единиц хранения и для экономии энергии. Значит, оружия нет. А что есть? Номенклатура всего имущества, находящегося на балансе склада, упала Киму, едва он сформировал и отправил запрос. Вот почему дроид притащил его именно сюда. Сухпай. Ничего другого на брошенной базе все равно не найти, правильно? Сухой паек – одно название. Да и то неточное. ИРП-СН. Индивидуальный рацион питания. Суточная норма. Почти не изменилось за прошедшее время. Немного другой нагреватель, иные нормативы питательных элементов, явно привязанные к условиям Агора Третий. В остальном все то же. Саморазогревающийся обед, галеты, тоник и пара плиток перебиватора. Сладкие и очень питательные смеси. Все знакомо, все стандартно. Для перекуса Ким устроился в том же помещении, где очнулся. После пребывания в медкапсуле, основательно почистивший его организм, пустой желудок юноши требовал еды со страшной силой. Собственно, именно поэтому, убедившись, что он на базе один, Ким решил отложить ее исследование до тех пор, пока не утолит голод. Но кое-что он узнал во время похода за едой, а именно, что ирпов на складе ровно 1800 штук. Учитывая, что год на Агоре Третий, как он выяснил из общения с вычислителями базы, длится ровно 300 суток, 6 лет он может прожить здесь, не нуждаясь в пище и воде. От перспективы 6 лет питаться исключительно ирпами, пусть даже офицерскими, Кима ощутимо передернуло. Нет, задерживаться здесь настолько он не станет. Вот разберется в происходящем, решит вопросы с покладистостью интеллект-системы базы и на свободу с чистой совестью, как говаривал один давно сдохший следователь корпуса, расписывая Киму перспективы его дальнейшей жизни. Горячую кашу, несмотря на все ее довольно посредственные вкусовые качества, юноша срубал в один момент. Ему не привыкать. В трущобах Нижнего Салема и позже в учебке с разносолами было туговато. Так что на голодный желудок и ирп за деликатес сойдет. Вот как сейчас. Ким запил кашу тоником и, довольно ухмыльнувшись, покосился на терминал вычислителя. Вот, совсем другое дело. А теперь за работу. Юноша поднял руку, и от закрепленного на запястье браслета в ладонь скользнул тонкий проводок с ниточками-усиками на конце, шевелящимися, словно живые. Универсальный шунт. Ким перехватил его пальцами и подвинулся поближе к терминалу. «Ну-ка, друг мой, подставляй разъем. Попробуем прощупать тебя на аппаратном уровне».